Проживание в гостевом домике имело свои некоторые особенности. В частности, здесь не было достойной кухни, что никоим образом не устроило мистера Оннера, а потому вскоре по дому поплыл совершенно потрясающий аромат мяса, приготовленного прямо в камине над огнем. Тем временем, наложенное вчера на мой собственный организм заклинание дало сбой, а потому я пребывала в своих комнатах и, как всякая порядочная леди, не собиралась являться народу до тех пор, пока дни женских недомоганий не завершатся. Но, увы, надеждам не суждено было сбыться. Ни надеждам мистера Оннера на достойный ужин, коим он собирался поразить наше воображение, ни моим надеждам отлежаться эти пару дней. «Мисс Вайерти, мисс Вайерти, это недопустимо!» — раздался на весь домик крик вбежавшей Бетси. Мы все повыглядывали, кто откуда. Я с второго этажа через перила перегнулась. Мистер Оннер отвлекся от жарящегося мяса, мистеры Илнер и Уоллен вышли из кухни, а что касается миссис Макстон, то и она также шла ко мне с очередной чашечкой чая. «Это...» Горничная стояла, тяжело дыша, и щеки ее приобрели пунцовый оттенок. Мы все заинтересованно внимали. Бетси, судорожно переведя дыхание, поправила сползший чепчик и возмущенно выпалила. «Нахождение под одной крышей с неженатым драконом — это верх неприличия, мисс Вайерти. Это поистине за гранью норм правил и морали. И пока тут в поместье оставалась леди Довернетти, проживание вас в отдельном гостевом домике еще оправдывалось. Но теперь...» Она похлопала себя по щекам, пытаясь привести в чувство, и сообщила. «Леди Довернетти самым коварным и тайным образом покинула особняк полчаса назад. Помимо прислуги в поместье лорда Довернетти нет никого. То есть вы практически находитесь сейчас с ним... под одной крышей. Это возмутительно. И возмутителен подлог. Все обо всем знали, но нам не сказали ни единого слова. Про отъезд леди Довернетти я узнала совершенно случайно. Повар обмолвился, что хотя бы сегодня ночь пройдет без чашечки горячего шоколада для леди, обычно подаваемой к 3-4 утра». Миссис Макстон с шумом выдохнула и посмотрела на мистера Илнера. «Сам ось починю», — прошипел тот, стремительно направляясь к черному выходу. Мистер Оннер, сняв со шпажки кусок мяса, подкинул его пальцами, обдувая для более быстрого охлаждения. После попробовал, задумчиво кивнул собственным мыслям и сообщил. «Схожу, устрою отвлекающий маневр». «Я в возмущении», — высказала миссис Макстон. «Я была не в том состоянии, чтобы сейчас совершать пеший маршрут на значительное расстояние. Но раз уж речь зашла о приличиях...» «Пошла собираться», — сказала я. «Все же попробую нанять экипаж», — решил мистер Уоллен.